Весь склон горы словно затаил дыхание. Затем внезапно, что казалось едва ли реальным, командир Ян выкрикнула: «Сбрасывай!» Луда выдернула первые тяжелые штыри. Барьер рушился с пугающим скрипом. Ши Цань сработала лишь на мгновение медленнее, но вскоре они вышибли опорные стойки, одну, затем вторую и третью, и чудовищный груз навалился на них, грозясь вырваться на свободу. Луда потянулась к последней, но она треснула, точно взорвавшаяся ракета. Первый крупный камень чуть не угодил Луда прямо в голову. Она успела отпрыгнуть, однако он задел ее плечо. Груз с угрожающим ревом вырывался из своей темницы. Гигантские бревна, слишком огромные, чтобы их можно было обхватить руками, булыжники и каменные глыбы, что были в разы больше Луда, завертелись в хаотичном вихре, словно растревоженный дракон, покинувший свое логово. И Ши Цань все еще оставалась у него на пути. Она была слишком далеко, и Луда не смогла бы подоспеть вовремя. Луда попыталась потянуться к силе своего божьего зуба, зная, что наверняка опоздает, но тут воровка с громким ай подпрыгнула, оттолкнулась от одного из падающих булыжников и зацепилась за нижнюю ветвь огромной сосны, раскинувшейся на склоне над ними. Она болталась там, пока поток камней и дерева волной пронесся буквально рядом с ней, сошел в расщелину и покатился вниз по склону. Луда ухмыльнулась. А ведь эта мелкая воровка хоть на что-то годится, а? Но кому-то из разбойников выше по склону не повезло. Из-за суматохи и шума Луда плохо слышала приказы командира Яна вроде: «Ну-ка, напряглись, неженки. Или докажите, что хоть что-то можете». Тем хаоцзе, которые все еще не освободили свои ловушки. Гора сотрясалась, их рукотворный обвал обратился настоящей лавиной, и Луда каким-то образом удалось расслышать крик одного из близнецов Се. Крик, возвещавший, что что-то пошло не так, крик, полный страдания. Все еще сжимая свой божий зуб, Луда резко подняла глаза. Близнецы Се, выпрямившись, танцевали на выступе скалы над потоком, протягивая тяжелые вилы, чтобы дотянуться до Ян Сюн. Угодив в лавину, она ухватилась за огромное бревно, которое рухнуло в центре этого схода, что грозился раздавить ее в любой момент. Луда ни за что не могла допустить, чтобы такое случилось с ее сестрицей из Линшеньба. Ни за что в жизни. Даже несмотря на приличный опыт, сила божьего зуба в ее руках все равно была скорее молотом, нежели изящной иглой. Но она схватила этот молот, готовая ударить им, куда только сможет. Она подбежала к краю расщелины, которая обратилась дьявольским водопадом, и спрыгнула туда. Луда очутилась в лавине и неслась вместе с ней. Окруженная защитой своего божьего зуба, она пробивала путь себе через все, что летело в ее сторону. То была рукопашная схватка, в которой татуированная монахиня Луда сражалась с 800 несущимися на нее бревнами и валунами, но не людьми. Она старалась пробиться к Ян Сюн, но все вокруг неслось чрезвычайно быстро, и ей удалось лишь вонзиться ногтями в край гигантского бревна, за которой цеплялась другая женщина. Не раздумывая, Луда ухватилась за него и потянула, пустив в ход всю мощь своего божьего зуба. Ее ноги отталкивались от падающих камней, которые вряд ли могли дать прочную основу, но все же ей удалось прыгнуть. Она развернула огромное дерево, за которое Ян Сюн все еще цеплялась, словно жук, вертикально, дико крутанула и отправила в полет. Волна мощи божьего зуба завибрировала в ее сознании. Ее контроль начал слабеть. Она знала это, отлично понимала. Эта сила стала ускользать из ее рук, точно пропитанная маслом рыба. С тяжелым последним рывком Луда собрала все оставшиеся силы и сделала так, как приказала командир Ян. Она напряглась. Она вырвалась из-под лавины, описав высокую дугу над склоном. Сосновые ветки хлестали ее по лицу, оставляя кровавые следы. Она не была готова встретиться лицом к лицу с землей. Когда изрядно потрепанная Луда, наконец, перестала вращаться и приземлилась неподалеку от места, откуда она спрыгнула, то заметила, как Ян Сюн вся израненная, но живая, силится подняться на ноги. Луда откинулась назад и довольно ухмыльнулась. У нее получилось. Сверху раздался звук шагов спешивших к ним людей. То были командир Ян вместе с близнецами Се и Ши Цань, которая, судя по всему, спрыгнула с ветки, когда весь поток пронесся вниз. Ши Цань подбежала и подхватила свою подругу Ян Сюн под руку, поддерживая ее. «У нас проблема», — громко сказала командир Ян. «Пусть грохот, который они вызвали, и начал стихать на склоне, но его гул все еще стоял в воздухе, и его необходимо было перекрикивать. Один из высоких столбов упал неправильно, преградил путь. Нам не добраться до плотины. Луда тут же подскочила. Да мы просто снесем его. Ее зашатало, пришлось резко сесть на бревно, за которое цеплялась Ян Сюн. Ну, снесем, но через мгновение другое, поправила она, явно смутившись. Железный вихрь пытается. Я попросила остальных поискать обходные пути, но там сплошь и рядом камни, а ждать нельзя, иначе опоздаемые хаоцзи внизу окажутся в лапах врага. Достопочтенная монахиня, сколько времени тебе понадобится, чтобы вновь показать нам мощь Божьего зуба? Луда хотелось вскочить и крикнуть, да хоть сейчас, но она сомневалась, что ей удастся хотя бы подняться, не говоря уже об остальном. Дайте мне только чуток отдышаться, командир, и я буду готова горы свернуть. Она внутренне поежилась от собственных слов. А что если сейчас нагрянет Цай Цзин со своими новыми непонятными божьими зубами, созданными неестественным путем? Нужно было трижды все обдумать. Вот же нетерпеливая, безбашенная татуированная монахиня, как всегда, действуешь сгоряча. Ян Сюн подняла опущенную голову и переглянулась с Ши Цань. На губах ее заиграла хитрая улыбка, словно она собиралась пырнуть кого-то ножом. «Сколько нужно людей, чтобы выпустить воду из плотины?» «Ха!» — воскликнула Ши Цань. «А ты права, там и одной из нас, стерв, хватит, чуток только постараться. Командир, разбить камни мне ничего не стоит, так же легко, как для вас по улице горцевать. Даже тебе, маленькая бложка, понадобится больше времени, чем мы располагаем», — ответила командир Ян. «Тебе придется ползти в обход, так пусть наша добрая монахиня подбросит меня». Ши Цань так широко взмахнула рукой, что державшаяся за нее Ян Сюн вздрогнула и едва не упала. «Сестрица Лу, тебе наверняка будет проще подкинуть наверх маленькую легкую бложку, нежели разбивать эти валуны, что скажешь?» «Не вопрос, хоть сейчас могу», усмехнулась Луда, «но ты точно в лепешку о камни расшибешься. Такой уж мой божий зуб, мне подстать, мы черепа крушим, а не рис по зернышку перебираем. Да тебе ни в жизнь не удастся, хоть расстарайся», — ответила Ши Цань. «Если я хоть когда-нибудь не приземлюсь на ноги, то предпочту умереть на месте. Подбрось меня вверх, татуированная монахиня, прямо сейчас». Но Луда посмотрела на командира Ян, потому что своей жизнью Луда рискнула бы с радостью, но вот нести ответственность за то, что покалечит одну из своих сестер, она не хотела. Только командир Ян вмиг посерьезнела и сказала: «Небесный владыка и остальные нуждаются в нас». И она решилась. Луда, пошатываясь, поднялась на ноги и неуверенно призвала силу Божьего зуба. Ши Цань помогла Ян Сюн присесть, а после побежала вперед. Луда вновь глянула на командира Ян, а затем сделала так, как было велено. Толчок вышел сильнее, чем она рассчитывала. Ну, разумеется, так и случилось, так всегда случалось, она же их предупреждала. Маленькая жилистая воровка вспорхнула ввысь, высоко над их головами, и полетела к горному плато, где их последняя и самая главная ловушка дожидалась своего часа. Ну, по крайней мере, она так думала. Пусть Луда и сморщила лицо, сосредоточенно тужась подбросить ее в нужном направлении, так что все тело от макушки до пят напряглось, она не была до конца уверена, не перемахнула ли та через гору. Кто знает, вдруг она перестаралась, и Ши Цань будет вечно парить среди звезд. Она опустилась на бревно, перед глазами потемнело. Она была выжата и сильно истощена. «Поднимайтесь, лентяйки», — подгоняла их командир Ян. «Если Ши Цань взяла на себя плотину, то нам пора выдвигаться на подмогу к остальным на берегу. Если она не успеет провернуть все быстро, то им понадобится любая помощь». Луда откатилась назад и, пошатываясь, принялась оглядываться, пытаясь понять, где же она обронила посох. Они задерживаются. Одна рука у Юна взмахнула цепью, другая – мечом. Пало еще двое вражеских солдат. Наверняка что-то случилось. Нужно отступать. Чаагай отправила к праотцам еще одного неприятеля, а после подбежала к Уюну, воспользовавшись временной передышкой. «Подождем еще немного. Мы сумеем их задержать». Уюн не разделял ее мнения. Как только части имперской армии стали пробиваться к берегу, следующая оборонная линия Линшиньба сработала блестяще, стремительная лавина погребла под собой по меньшей мере целый батальон или около того. Когда солдаты осознали, что угодили в ловушку, то взвыли в ужасе, да так громко, что их было слышно даже несмотря на грохот камней. Не сказать, что их вой продлился долго, совсем недолго. Следующая группа солдат была более осторожной, они перебирались через трупы, освещая дорогу факелами. Факелами, коих было предостаточно, точно в аду, ведь их скрытность в темноте лишила многих из них жизни. Хлынувший сверху поток воды должен был похоронить их в одной могиле с их предшественниками, но ничего не произошло, и они разрастающейся ордой устремились вверх по склону, туда, где их поджидали хаацзи. Местность все еще сдерживала их наступление, некоторые увязали в грязи, кто-то был вынужден продираться сквозь густые заросли или карабкаться по неровным каменным глыбам, но они неотвратимо приближались к первой возвышенности, где хаацзи возвели линию обороны. И тут с горы стал доноситься свист янчжи, один и тот же. «Работаем, работаем, работаем». Что-то пошло не так, имперские солдаты забирались на гору сначала маленькими кучками, потом стаями и затем целыми толпами, их глаза были полны ярости, а руки жаждали крови. Чаагай подала знак, и хаацзи повыскакивали из кустов на защиту своего дома. Разгорелась битва, круговорот скорости, крови и мелькающих в ночи силуэтов. Уюн и остальные, кто не был на воде или высоко на склоне, рубили, кололи и резали. Главное, не подпустить, не подпустить, не подпустить, отбросить их вниз, выиграть немного времени, чтобы те, кто наверху, успели удержать их там, где смерть обрушится на них сверху. Но что-то пошло не так. Сун Цзян оказалась рядом с Уюном и Чаагай с обоюдоострым мечом наперевес. По одной стороне лица струилась кровь, но ей, казалось, было не до этого. «Осталась еще одна яма», — сообщила она, пытаясь отдышаться. «Сестрица Ху берет ее на себя». Уюн обернулся как раз вовремя, чтобы заметить проносящиеся факелы, услышать крики и высмотреть промелькнувшую тень. Должно быть, то была сестрица Ху, которая, грациозно петляя по лесу, заманивала за собой солдат. И предвкушающие крики тех, кто пытался ее преследовать, сменились ужасом и потрясением, когда земля ушла у них из-под ног и поглотила их. Это была их последняя подготовленная засада, теперь все решат их руки и сталь клинков. И если они позволят армии прорваться, если они уступят, то все будет кончено. Если уступит, то у хаацзи под командованием янчжи, находящихся на горе, не останется шансов сдержать эту волну вторженцев, даже разрушив плотину. Разбойников заставит отступить, а их лагерь будет атакован и сожжен. Тогда герои Линшиньба превратятся в мелкие повстанческие отряды, способные лишь быстро нападать и тут же прятаться в лесных схронах, пока их полностью не разобьют или же они не разбегутся, что было маловероятно. Еще одна группа солдат пыталась забраться на вершину. Уюн, Чаагай и Сун Цзян двигались как единое целое, словно краб с тремя парами рук и ног, ощетинившийся мечом, цепью, еще одним мечом, кулаками и ногами, не знающий пощады. Сун Цзян была самым слабым бойцом из них, но и она прикончила семерых. Она кое-чему научилась за то время, что провела в Линшиньба. «Нужно продержаться», — заклинала Чаагай. В темноте ее глаза сверкали темными алмазами на испещренном синяками непроницаемом лице. «Мы должны устоять. Командир Ян точно справится. А что дальше?» Но Уюн не озвучил свой вопрос. Цай Цзин ведь мог и дальше посылать войска, пока их тела не заполнили бы болото, создав прочный мост для новых вторженцев. Была ли разница, потеряют они гору сейчас или при следующем штурме? Разумеется, была. И была весьма важной для людей вроде них. Ведь если они разбили бы здесь тысячу другую солдат, когда их самих едва ли набиралось 40, то о них слагали бы песни. Это перевернуло бы историю, доказало бы все, что доказать было необходимо им самим, народу, империи, что угнетает простых граждан сверх всякой меры. Это было важно для того наследия, которое они оставят после себя. Уюн натянул медную цепь и сжал меч. Костяшки пальцев были разбиты, кровь на них текла не только его собственная. Снизу донеслась суматоха, выкрики приказов, которые спешно заглушались. «Идут», — сказала Сун Цзян. Чаагай стояла спиной к Уюну. Небесный владыка держалась прямо, точно клинок, незыблемо, как все ее нравственные идеалы, которые поразили бы сердца этих имперских червей, пусть этого было бы и недостаточно, чтобы кого-нибудь спасти. А под Линшиньба, случаем, призраки не водятся, пробормотал Уюн. Чаагай отвернулась, скрывая выражение лица во тьме. Если бы и были, ты не захотел бы с ними встретиться. Быть может, сегодня они пополнят их ряды. Уюн считал весьма привлекательной идею навсегда поселиться в Линшиньба. Тогда даже после смерти империи не удастся выжить их отсюда. Послышались бряцание доспехов, слаженный топот ног, шлепанье по болотной грязи и треск растений, раздавливаемых множеством ботинок. Уюн поднял оружие, готовый встретить смерть. Вдруг кто-то с громким неземным воплем выскочил из-за их спин и понесся прямо на приближающуюся массу солдат. Уюн слегка замешкался. Со всех сторон приближались новые фигуры. Уюн услышал: «Вот тебе, получи, железный вихрь пришла за вашими головами», а вслед появились близнецы Се, мчащиеся с массивными рогатинами наперевес, Луда с железным посохом и командир Янчжи со сверкающим легендарным мечом. «Держать оборону!» — прикрикнула командир черномордый зверь. «Вода будет скоро! Задержать их! Задержать! Задержать!» Остальные хаоцзи подхватили ее крик, голоса раздавались эхом, и когда Уюн обернулся, то Линчун, Жуань II и Чжан Шунь уже мчались к ним вместе со своими людьми, которые сражались на воде. «Задержим! Задержим их!» С новыми силами хаоцзи бросились в бой все вместе, терять им было нечего. Спустя какое-то время, достаточное для того, чтобы Ликуй успела снести голов 20-50, чтобы боевое облачение у Юна пропиталось кровью, чтобы несколько рядов неприятеля начали ломаться и сыпаться, гора вновь задрожала. Чаагай поднесла к губам резной деревянный свисток и дунула. Все как один разбойники кинулись отступать, прорезая себе путь назад. Их обескураженному врагу потребовалось мгновение, чтобы среагировать, но они не сумели воспользоваться очевидным преимуществом. И лишь Ликуй, увлекшуюся кровопролитием и обезглавливанием, нужно было позвать еще раз. Они бежали вместе, карабкались обратно на хребты, каждый подавал руку другому, вытаскивая наверх любого, кто отставал или спотыкался, чтобы никто из хаоцзи не остался позади. Ботинок последнего разбойника едва успел коснуться вершины хребта, как хлынула вода. И это было даже более ошеломляющим, чем лавина из камней и бревен, родниковая вода и растаявшие снега, которые древняя гора копила долгие годы, хлынули вниз мощным потоком, сокрушающим все на своем пути. Солдаты имперской армии махали руками, их швыряло, словно игрушки, прежде чем ненасытный поток полностью поглощал их, без остатка. Войска плотно стояли на берегу, словно рой насекомых, и, как подобает насекомым, были сметены водной стихией. На хребте разбойники ликовали, смакуя победу. Брызги летели в их лица, смывая вражескую кровь. Ху Саннин и Себа несколько раз вскинули оружие в воздух. Сухопутная крокодилица Чжугу изгребла людоедку Сунернян в сумасшедшие объятия. Младшая сестрица Му подобрала с земли камни и швырнула их в водоворот, крича: «Вот что вы получили, имперские шавки! Только рискните выступить против хаоцзи Линшаньба!» На лице у Юна расцвела широкая ухмылка, безмятежное удовлетворение от их маленького успеха. Быть может, завтра им не видать победы, но сегодня их враги проиграли. Внезапно откуда-то со стороны всей еще бурлящей воды, пронзив ночную тьму, вылетел арбалетный болт, будто ведомый чьей-то демонической рукой. Летел он прямо и точно в цель, словно подгоняемый каким-то злым ветром. Уюн заметил его слишком поздно. В ужасе он попытался развернуться, чтобы отразить удар или предпринять что-нибудь еще. Линчун двигалась с нечеловеческой скоростью, но и этого оказалось недостаточно. Она едва успела подхватить падающую Чаагай, когда арбалетный болт вонзился в ее левую щеку и раздробил ее. Глава 31. Линчун вместе с Уюном мчались к лагерю, то и дело спотыкаясь из-за тяжелой ноши, которую они тащили вдвоем. То была Чаагай. Линчун отказывалась думать, что они несли лишь ее тело, ведь она еще была жива, несмотря ни на что, несмотря на арбалетный болт, торчавший прямо под ее глазом и вошедший так глубоко, что наверняка должен был выйти на затылке. Половина ее лица превратилась в кровавое месиво, сделав его совершенно неузнаваемым. Не думай об этом, волшебный лекарь справится со всем, за что бы ни взялась, разве ты можешь об этом судить? И она все еще жива. Сестрица Ань поспешила им навстречу, стоило им доковылять до постройки, которую она использовала как лазарет. Кто-то более резвый наверняка уже успел сообщить ей о них, потому как несколько разбойниц уже вышли им навстречу с факелами, осветившими все вокруг. В этот раз Линчун без труда смогла понять, что сказала волшебный лекарь. Они проследовали за ней к удобному тюфику у стены и осторожно опустили на него Чаагай, и сестрица Ань захлопотала над ее разбитыми головой и лицом. Само время, казалось, замедлилась в тот момент. Уже позже Линчун вспомнила, как спешно совещалась с Янчжи, как та быстро приказала одним разбойницам сменить караулы на вышках на время этой короткой передышки, а другим — подкрепиться и отдохнуть. Черномордый зверь окинула взглядом у Юна с Линчун и взяла командование на себя. После этого она, должно быть, ушла проконтролировать остальных, но это ускользнуло из памяти Линь Чун. Она помнила лишь, как спустя какое-то время оцепенела сидела в углу рядом с телом Жураня седьмого. Журань вторая и Журань пятый тихо плакали неподалеку в объятиях друг друга. Но среди Хаоцзи погиб не только Журань седьмой. Ду Цань, самая старшая и верная помощница Ван Лунь, до последнего вздоха сражалась бок о бок с ними. Ныне Ду Цань и Журань седьмой лежали рядом, с лицами сдержанными и серьезными, какими никогда не были при жизни. Несколько других Хаоцзи перевязывали друг другу раны, пока сестрица Ань сосредоточила внимание на главаре. Ян Сюн получила несколько переломов. Благородная госпожа Чай, с азартом сражавшаяся с ними в одном строю, вышла из боя с глубокой резаной раной на ребрах, а Сун Цзян пришлось оттаскивать от Чао Гай, чтобы обработать ей рану на голове. Сестрица Ань все еще хлопотала над Чао Гай, а это что-то да должно было значить. Линь Чун еще никогда не доводилось видеть, чтобы кто-то сумел выжить после подобного ранения. Раздался приглушенный крик. Линь Чун подняла голову. Время снова пошло быстрее. Теперь внутри почти никого не было, кроме У Юна, неподвижно сидевшего у постели Чао Гай с опущенной головой, и Сун Цзян, прислонившийся к стене перебинтованным лбом. Это она закричала, услышав, что сообщила волшебный лекарь. Сестрица Ань отошла от постели Чао Гай, и по выражению лица Сун Цзян было понятно, почему. Линь Чун на силу поднялась и проковыляла к ним. Она, Сун Цзян, бросила взгляд на волшебного лекаря. Сестрица Ань говорит, она говорит, что закончить она не смогла. Ань Да Цуань вновь замахала руками. Движения ее были осторожными и нерезкими. Она говорит, что сестрица Чая может говорить и что мы можем услышать ее последние слова. Мы можем попрощаться с ней и поблагодарить ее. Сун Цзян вскочила, хотела подойти к постели Чао Гай, но без помощи Ань Да Цуань не обошлась. Линь Чун последовала за ними. Чао Гай, трудно было поверить, что она еще дышала. Стрелу удалили, о мастерстве Ань Да Цуань свидетельствовали сильно пахнущие припарки, вытягивавшие яд из раны, изобретательные повязки, призванные поддерживать раздробленные кости, а также ошеломляющее количество крохотных швов, наложенных в попытке восстановить ее лицо. Но несмотря на все это, доброжелательный лик небесного владыки был похож на разбитую вазу, одни рваные лоскуты да кровоподтеки. Здесь даже чудесные навыки волшебного лекаря оказались бессильными. Сун Цзян подошла к постели главаря, встав рядом с Уюном, и взяла ослабшую руку Чао Гай в свою. «Небесный владыка, это Сун Цзян, мы здесь, сестрица». Слова Чао Гай потонули в потоке свежей крови, хлынувшей из ее рта. Сун Цзян быстро схватила кусок ткани и робко приложила к губам, словно боясь причинить боль. Линь Чун, оставшаяся позади них, огляделась в поисках Ань Да Цуань, но той уже не было. Она вышла сообщить остальным Хаоцзи, что их главарь умирает. «Ты указала нам путь», — пробормотала Сун Цзян. Слезы капали из ее глаз, пропитывая тюфяк, подобно благодатному дождю. «Ты дала цель всем обитателям Линшеньба. Мы вечно будем следовать по твоим стопам, небесный владыка, мы не отступимся, я клянусь тебе, Цай Цзин». Чао Гай изрекла звуки, которые сложились в едва различимые слова. «Его рук дело. Мы отомстим за тебя», — с непоколебимой уверенностью откликнулась Сун Цзян. «Кто-нибудь должен позаботиться». Ее тело содрогнулось от мелкого кашля, так дрожит человек, когда его покидают последние силы. Но внезапно она потянулась и крепко сжала руку Сун Цзян, единственный ее глаз, что ни опух и ни кровоточил, казалось, обрел ясность. «Та Хаоцзи, которая возьмет это на себя, приведет всех с Линшеньба к будущему». Эта речь лишила ее последних сил. Тело Чао Гай рухнуло обратно на тюфяк, а лицо расслабилось, придав ее облику пугающую отрешенность. «Сестрица!» — закричала Сун Цзян, которая все еще держала ее руку в своих ладонях. «Сестрица, прошу тебя, ты не можешь бросить нас, ты нужна нам, прошу». Разбойницы начали заполнять помещение лазарета, мрачные от осознания, что пришли слишком поздно. Стоило им увидеть плачущую и сокрушающуюся Сун Цзян, головы их поникли, некоторые даже попадали на колени. Люди продолжали стекаться к месту, пока не собрался весь разбойничий стан. Собрался, чтобы почтить память своего небесного владыки. К ним присоединилась и Линь Чун, встав на одно колено. Внутри все изнывало от боли. Ей было больно, когда погиб Журань седьмой, но смерть Чао Гай ранила ее сильнее, до самой глубины души, разрушив все, что она познала. Их долгие беседы, непринужденные рассуждения Чао Гай, ее поддержка, то, как она открыла глаза Лин Чун на то, что может быть, и то, кем она может стать сама. Они вместе тренировались, танцуя подобно богам. В те моменты Лин Чун чувствовала себя свободной как никогда, словно пара фениксов, взмывших высоко ввысь, оставив все сомнения позади. «Ты так много дала нам, небесный владыка, так много!» Возле дверей раздался вопль, полный неверия, в комнаты ввалилась Луда, тяжело хромая не то из-за усталости, не то из-за ран, а может из-за того и другого вместе. Пошатываясь, она протолкнулась к постели Чао Гая и опустилась на колени между Лин Чун и Сун Цзян. «Сестрица Чао», — всхлипывала она, — «Сестрица Чао, небесный владыка, прости меня за все, что я когда-либо говорила не так, за все, что я сделала плохого, прости, прости, ты только не бросай нас». Лин Чун протянула руку и сжала плечо Луда, пусть и сомневалась, что ей удастся утешить ее. «Как же нам теперь быть?» — рыдала Луда, обращаясь к неподвижно лежавшей Чао Гай. «Как же мы теперь без тебя? Как мы дальше будем?» Мысли Луда были более здравыми, чем она думала. Потерять командира в разгар битвы — это было не просто эмоциональное восклицание, но вполне логичный вопрос, к тому же безотлагательный. И на вопрос этот был один единственный ответ. Глава 32. «Теперь ты должна возглавить их», — заключил Лу Юн. Тактик стоял с опущенной головой, не желая встречаться взглядом с другими. Но все-таки именно Уюн оттащил Сун Цзян от тела Чао Гая и привел ее сюда. Они были здесь только втроем. Лин Чун, Уюн и Сун Цзян. Сун Цзян, которая должна была теперь возглавить разбойничий стан Лин Шэньба. «Что? Нет!» — закричала поэтесса. Она отшатнулась, в ее расширившихся полных горя глазах читалась паника. Она нашла взглядом Лин Чун. «Сестра Линь, мы посреди войны. Ты или командир Ян? На этой горе мы новички», — Лин Чун казалось, что эти слова произносил кто-то другой ее устами. «Ха Цзи не нужен боец, им нужен главарь, за которым они смогут следовать. Им нужна ты». Нервная дрожь Сун Цзян прекратилась сама собой, она скользнула взглядом по лицу Лин Чун. «Но ведь раньше ты не хотела, чтобы я. Теперь все по-другому», — Лин Чун сглотнула. «Именно ты нужна им. Ты сможешь сохранить наследие Чао Гай и поведешь на последний славный смертный бой». Сестрица Чао говорила, что... Сун Цзян прервалась, тяжело вздохнув, после чего продолжила. «Кто отомстит за нее, тому и вести нас за собой. Ее воля, и мы должны уважать ее. У разбойников Лин Шэньба не будет следующего главаря, будет только последний». Лин Чун не решилась произнести это вслух. Сун Цзян неопытна в военных и тактических вопросах, но это должна понимать. Уюн оставался таким же неподвижным с тех пор, как в ужасной, безумной спешке вместе с Лин Чун доставил в лагерь Чао Гай, с ног до головы перепачкавшись в ее крови. Когда он сидел у постели покойной, не двигаясь, не плача и не произнося ни слова, то больше напоминал каменную статую. А теперь он стоял так, словно принял на свои плечи всю тяжесть веков. «Ты знаешь, что хотела сестрица Чао», — настойчиво убеждал Уюн. «Ты сможешь продолжить ее дело. Только ты, благодатный дождь». Уюн, судя по всему, намеренно обратился к ней по прозвищу. Благодатный дождь всегда была рядом, когда это было нужно так или иначе. Щедра до такой степени, что оторопь брала. Исцеление и процветание шли за ней по пятам. Уюн был прав. Разбойники последовали бы за благодатным дождем. Сун Цзян закрыла лицо руками. «Нет, я не смогу, пусть это и последняя воля сестрицы Чао. Если я и займу ее место, то лишь временно. Ты же понимаешь, ты знаешь, что я всегда готова помочь, и я сделаю все, что вы посчитаете необходимым, но когда объявится наш новый вождь, то я, до тех пор», — подтвердил Уюн с непроницаемым выражением лица. Сун Цзян прислонилась к стене, не отнимая ладони от глаз, словно она изо всех сил старалась не рассыпаться на части. «Они, может, и согласятся за мной следовать, но я не знаю, как быть», — призналась она им. «Я не знаю, как нам быть. По ту сторону речных заводей у Цай Цзина многотысячное войско. У нас же нет ничего, кроме наших жизней». «И своим новым божьим зубом он еще не воспользовался», — мрачно добавила Лин Чун. «Теперь мы его разозлили. Если раньше он и колебался, то теперь будет полон решительности. Стало быть, теперь у нас будет два пути в могилу вместо одного». Отчаяние Сун Цзян было очевидным. «Друзья, я поведу Ха Цзи куда вы скажете, если это будет необходимо, но... у нас есть шанс», — сказал Уюн. Лин Чун резко обернулась. На лице Уюна серели глубокие морщины, плечи ссутулились. Казалось, что за ночь он постарел на 8 веков. «В миру есть поговорка», — пояснил он, — «отсеки змее голову, и тело умрет. Какой солдат осмелится пройти там, где полегла половина его сотоварищей? Только тот, который получил приказ. Ты хочешь послать нас к Цайцзину?» — поняла его замысел Линчун. «Змею надо обезглавить, а значит, придется либо отнять его новое оружие, либо уничтожить его. Вспомни, говорили, что даже имперский двор не поддержал его эксперименты с силой божьих зубов. Пусть мы и умрем, но эту его новую подавляющую силу заберем с собой на тот свет, а вместе с ней и одного из самых коррумпированных людей государства. Мы обязаны попытаться». «И как же?» – недоумевала Линчун. «Будь все так просто, они с самого начала так и поступили бы и ни за что не потеряли бы ни Жуаня Седьмого, ни Дуцань, ни Чаагай. Ты и без меня знаешь. Вздумай мы пересечь болото, лодка даже берега достичь не успеет, как нас уже перебьют». «Да, до вчерашнего вечера так бы оно и было», — У Юн наконец поднял голову, встречаясь с Линчун взглядами. «И вот что я тебе на это скажу. На лодке мы не поплывем. Я слышала, Чжан Шунь, что ты сотворила на воде. Чету она сотворила на воде. Мы обойдемся без лодки», — заявил У Юн. «Мы отправим тебя». Когда умер Жуань Седьмой, она, ни секунды не колеблясь, бросилась бежать прямо по воде. Она даже не задумывалась, как это у нее получилось. У Юн потянулся и сильно, почти до боли сжал руку Линчун. «Ты должна защитить Линшаньба, сестрица Линь. Каковы потери?» Генерал Гуань стоял на коленях перед Цайцзином, склонившись почти до земли. Покорной позы он не сменил, но и не вздрогнул от вопроса. «Господин, подсчеты еще ведутся, но, по предварительным данным, не вернулось около 2000 человек. 2000 человек. 2000 человек. Ты должен чувствовать себя правым», — твердил себе Цайцзин, но мысли отдавали горечью. «Ты говорил другим советникам, что именно столько человек для этого потребуется. Они тебя высмеяли, хотя правда оказалась на твоей стороне. Но он и сам в это не верил. Он рассчитывал, что это будет потрясающая победа. Имперские чинуши только рады были бы позабыть, кто прав, кто нет, насчет масштабов развертывания армии, если бы командующий этими отрядами вернулся триумфатором. В противном случае все забыли бы предупреждение Цайцзина, помнили бы лишь то, что он проиграл. «Достопочтимый советник, я принес благие вести», — доложил генерал Гуань. Никакие благие вести не могли развеять тучи над его головой. Разбойники нанесли ему поражение, а что еще хуже, они унизили его дважды. «Так говори же, не мешкай», — скомандовал Цайцзин. «Мы нашли и обозначили путь через топи», — ответил генерал. «Если разбойники вновь решат напасть на нас с воды, то мы сможем их захватить, особенно при свете солнца. Оборона их берега, согласно докладам, зиждется не на каких-то темных силах, это все особенности местности, и они не смогут повторно ими воспользоваться. Скоро у них не останется в запасе подобных трюков, и тогда мы легко их возьмем. Поверю вам на слово, генерал. С первыми лучами солнца двинетесь в атаку. Я лично возглавлю авангард, господин советник». «Замечательно. Если дело увенчается победой, победа оправдает что угодно, победа все спишет. На этот раз в вашем распоряжении будут не только солдаты», — пообещал Цайцзин. «Пришло время задействовать все оружие, что имелось в их арсенале, и Гао Цу наконец сумеет показать силу божьего клыка в действии. А если это не сработает или Гао Цу потерпит неудачу, в таком случае Цайцзин потеряет все. Он будет окружен со всех сторон, и тогда единственное, что ему останется, — прогулка до плахи в Бянлине. Это вполне заслуженный исход для того, кто пошел против воли государя и, что еще хуже, провалил затею. Цайцзин встретит свой конец, и, если все предсказания верны, а Цайцзин нутром чуял, что без него и его усилий этому противодействовать они точно сбудутся, то не пройдет и пары тройки лет, как государство падет. У него отняли все, будущее, за которое он так отчаянно боролся и до которого теперь наверняка не доживет. И все же перед смертью он сумеет сделать одну вещь для своего государя-императора. Он уничтожит этих разбойников, разрушивших все, к чему успели прикоснуться, до чего успели дотянуться. Этот старикашка Проныра Лин Чжэнь подсказал ему способ. Если их последняя попытка с эликсиром госпожи Лу потерпит крах, а Гао Цу умрет или потеряет контроль, Цайцзин завладеет двумя божьими клыками. Он завладеет ими и докажет чистоту собственных помыслов и преданность будущему великой Сун. Гнев от учиненного позора он обрушит на этих болотных разбойников, виновников случившегося, на эти кровоточащие язвы на теле государства, которые разлагают его изнутри. Если госпожа Лу права, он сможет с корнем вырвать эту гниль вместе с их оплотом, горой и топями, за которыми они прятались. Они будут стерты с лица империи, как и большинство граждан в близлежащих районах. Но зная они правду, то наверняка возгордились бы, что отдали жизни за свою империю. Как был бы горд и сам Цай Цзин. Все вместе они взмыли бы ввысь, навстречу новой жизни, преисполненные высшие добродетели, как верные, почтительные слуги, отдавшие все и вся, дабы защитить страну от развала. Луда спустилась к берегу. Силы ее уже почти полностью восстановились, но на сердце было тягостно и больно, как никогда прежде. Рассветные лучи еще не коснулись поверхности воды. Небо посветлело достаточно, чтобы спрятать звезды, но вот топи по-прежнему были укрыты тенями. В них мелькали силуэты, здесь плавал чей-то сапог, там чей-то труп, а чуть поодаль одиноко дрейфовала брошенная перевернутая лодка. Они заслужили это, каждый из них. Они убили сестрицу Чао. На берегу ждала Лин Чун, она внимательно глядела на воду, словно примиривалась. «Сюда», — позвала она, — «готова?» Луда, несомненно, была совершенно не готова к тому, что нужно будет перейти несколько ли смертельно опасного болота, готового засосать тех, кому не посчастливилось упасть в него. У нее чуть душа в пятки не ушла, когда Уюн отправил ее к Лин Чун и рассказал, что они задумали и что Луда тоже должна участвовать, ибо на этом настаивала сестрица Линь. Их целью являлась западная сторона топи, там плотные заросли заболоченных деревьев и илистые островки превращались в дремучие дебри, через которые не смогла бы пройти ни одна лодка. Уюн сказал, что враги не станут ожидать их там, а густые заросли скроют их от посторонних глаз почти до самого берега. Но бежать по воде Луда могла запросто отправиться на лодке, особенно если ею управлял кто-нибудь из семейства Жуань или Тун. Но на лодке-то ее задницу от утопления защищал внушительный слой дерева. Нет, к такому она совсем не готова. Но и сестрица Чао не была готова умереть, как не были готовы сестрица Ду или Жуань седьмой. Луда не готова, но она сделает это. Ради них она поравнялась с названной старшей сестрицей, спустилась по илистому берегу и ухватилась за тяжелый посох. Луда засомневалась, стоит ли брать его с собой. Он ведь не будет мешать им, верно? «Я не знаю, как это сделать», — призналась она сестрице Линь. Та повернулась к Луда. «Ты просто следуй за мной, я верю в тебя». Она сказала это так ясно и искренне, ни секунды не сомневаясь и не колеблясь, что у Луда потеплело в груди. «Нам следует поторапливаться», — напомнила сестрица Линь. «Возьми меня за руку и открой силу своего божьего зуба». И Луда сделала в точности так, как она попросила. Так же, как и в прошлый раз, Луда ощутила не только знакомую мощь артефакта, но и другую силу. Они переплетались и проникали друг в друга, вместе становясь гораздо сильнее, чем поодиночке. Эта сила Линь Чун пришла извне, ее она обрела без помощи божьего зуба. Но на сей раз в сердце Луда не было зависти, а только легкое благоговение. «Ты уверена, что это сработает и у нас все получится?» Засомневалась она, но голос ее казался таким чуждым и далеким, что ей пришлось говорить громче, дабы быть услышанной наверняка. «Понятия не имею», — ответила Лин Чун, — «но ждать больше нельзя. Теперь бежим». И они вместе ринулись вперед. Луда сжимала руку Лин Чун, их души переплетались, становясь одним целым. Они не прекращали бежать, даже когда оторвались от берега. От их обуви по водной глади пошли красивые круги, как от брошенного камня. В тот же предрассветный час Сун Цзян собрала оставшихся в живых Ха Цзи на последнюю битву. Ей помог Уюн, он распределил всех бойцов по тактически выгодным позициям для обеспечения наилучшей обороны. Пусть это не дало бы особых преимуществ, но ни один из них не смирился бы, если не сумел бы отдать все силы на защиту горы Линшаньба. Что ж, Уюн оказался прав, остальные без вопросов и возражений последовали приказу Сун Цзян. Быть может, некоторые уже признали ее как преемницу Чао Гай, решив, что так оно и будет. Другим же главенство благодатного дождя показалось вполне естественным порядком вещей. Ли Куй, Хусаннин и близнецы Се, скорбящее семейство Жуань и сестры Тун, три блохи, даже мрачная Сунь Ирнян и Сун Вань, верная помощница Ван Лунь, все они смотрели на Сун Цзян как на нового вождя Линшаньба, который только что занял свое место. И надо сказать, что лучшего варианта было не сыскать. Сун Цзян была уравновешенной, собранной, всегда демонстрировала уверенность, даже если сама того не ощущала, вдохновляла своим примером. «Нужно им что-то сказать», — шепнула она Уюну, когда они разошлись по своим местам. «Что-то, что придаст всем храбрости, заставит их почувствовать себя частью чего-то большего, чем они сами, семьей, участниками великой миссии. И я не...» «И что же?» — спросил Уюн. «Я всегда могла подобрать слова. Всегда», — она провела рукой по лицу и подняла голову, чтобы полюбоваться предрассветным небом. «Но сегодня, дорогой братец, на ум не приходят никакие слова, и подходящего стиха для наших близких у меня тоже нет. Они примут все, что бы ты ни сказала», — ласково успокоил ее Уюн. Так оно и оказалось. Сун Цзян взошла на поросший травой каменистый склон, который они решили оборонять ценой собственных жизней. Она стояла гордо и прямо, точно богиня из сказок, и в последний раз обратилась ко всем Хацзи. «Сегодня мы сражаемся за Чаагай. Мы боремся за то, какими она хотела нас видеть. За то, какими, по ее мнению, мы могли бы стать. За то, чтобы сделать нашу страну лучше. Мы сражаемся за сестрицу Ду и Жуаня Седьмого. Мы отомстим за них. Наше дело правое. Души наши чисты. За нашего небесного владыку». Она подняла меч в воздух, но вовсе не для того, чтобы пустить его в ход. Цель была иная. По всему склону другие хацзи тоже подняли оружие, мечи, копья, посохи и трезубцы, в один голос восклицая: «За небесного владыку!» Глава 33. Лу Цзюньи вызвали в шатер командующего аккурат перед рассветом. Она сварила новую порцию эликсира. Командующий Гао должен был выпить его, чтобы повысить свои шансы, пусть он и принял максимальную дозу минувшим вечером. Она задалась вопросом, прислушаются ли они к ее советам, и поймала себя на мысли, что ее это не заботит. Пока она шла через лагерь, солдаты грузились на лодки для очередного ошеломительного штурма. До нее дошли гулявшие по лагерю слухи о том, что первая атака не увенчалась успехом. Грудь пронзил легкий укол вины, но это чувство быстро притупилось. В конце концов, Цай Цзин все еще имел под рукой большую часть армии, более чем достаточно ресурсов, которые можно бросать на разбойников вновь и вновь. К тому же скоро в ход пойдет и Божий Клык, если получится. В шатре Цай Цзин уже ждал ее. Неподалеку от него стоял деревянный ларец с искусной резьбой. Лу Цзюньи не сомневалась, что там хранились запасные Божьи Клыки, которые он прихватил для похода. Она опустилась на колени, поклонилась и проговорила подобающее приветствие, толком не слыша собственных слов. В шатер протопал Гао Цу. Он уже облачился для битвы, сверкая великолепием, точно генерал, отправляющийся на войну. Вспоминая слухи, ходившие о нем, Лу Цзюньи задумалась, а участвовал ли Гао Цу в прошлом хоть в каких-нибудь боях или же только бахвалился этим. Доспехи он носил с таким важным видом, словно они могли придать ему больше мужественности. «Ну и», — рявкнул он, — «где он?» «Прошу, командующий», — сказал советник и степенно наклонился, чтобы открыть ларец. В нем оказался один из божьих клыков, который крепился к цепочке, чтобы его можно было носить на шее, как делал покойный военный министр. «Я советую принять прежде еще одну порцию эликсира», — заговорила Лу Цзюньи. «Если только вам будет угодно, господин командующий». «Ну, так давай». Она отмерила необходимое количество и протянула ему чашку. Она чувствовала, как дрожала ее рука, хотя и сомневалась, что кто-либо это заметит. Минувшей ночью она стояла над котлом в своей палатке и, размышляя о Линчун, развернула сверток с пурпурными и зелеными перьями птицы Чжэньняо 33, ядовитая птица в китайской мифологии. Упоминается во многих мифах, летописях и поэзии. Местом ее обитания считаются южные районы Китая, долгое время хранившимися во тьме, ядовитыми и смертоносными. Но в итоге мужество оставило ее. Гао Цу выпил настоящий, ничем не разбавленный эликсир и швырнул ей чашку. Несмотря на напускную браваду, он выглядел взволнованным. Пожалуй, не таким взволнованным, каким должен быть, если он в самом деле понимал, чем рискует. Лу Цзюньи вновь вспомнился беззвучный вой командирования, навечно запертого в бессмертной темнице, а также Лин Чжэнь, который сжег себя изнутри, призвав силу божьих клыков. То пламя было столь ярким, что опалило даже ее память. «Поступайте по своему усмотрению, командующий», — бросил Цай Цзин. «В ваших руках находится сила богов. Люди ждут, чтобы поприветствовать вас, когда вы выйдете поддержать их. Когда я выйду, чтобы возглавить их», — с важным видом поправил его Гао Цу. Он подошел и вытянул руку, но заколебался. На его щеках дернулись желваки, на лице появилась кислая мина, внутри него явно шла борьба. Его рука зависла прямо над резным ларцом, пальцы дрогнули. Время шло, но он все никак не решался взять Божий клык и принять его мощь. Лу Цзюньи почему-то совсем не удивилась. Гао Цу всегда был трусом. С чего бы ему измениться сейчас, пусть ему и предложили немыслимую мощь. С чего бы ему не быть напуганным. Он наверняка найдет отговорку, лишь бы отказаться от этого. Она точно не знала, что последует дальше. Суровые седые брови Цай Цзина начали хмуриться. Его глаза сузились, губы поджались, показывая, что он сдерживает нарастающий гнев. В тот же миг снаружи раздался крик, сопровождаемый звоном стали, а после на стенку шатра приземлилось что-то тяжелое. Гао Цу и Цай Цзин одновременно обернулись на звук. Кроме них троих, внутри никого не было. Ради столь щекотливого дела Цай Цзин распустил всех стражников. И, прежде чем кто-нибудь из них сумел что-нибудь предпринять, полог палатки оторвался. Его унесло легким утренним ветерком. Личная гвардия Цай Цзина беспорядочно валялась на земле, их трупы являли собой не более чем набор конечностей и доспехов. Лучи восходящего солнца проникли в шатер, освещая две фигуры. На них была украденная военная форма, позволившая им беспрепятственно пройти через лагерь, а сами они ярко светились. Одна из них ростом и шириной плеч могла поспорить с дверью шатра, руки ее казались такими мощными, что могли сокрушить дерево, она размахивала тяжелым железным посохом. В руках же другой был тонкий меч, но каким-то образом она источала едва ли меньшую силу. Луда и Линчун. Когда полог шатра оторвался и взору Линчун предстал Гао Цу, она позабыла обо всем, об их задании, Цай Цзине, искусственных божьих зубах, Хацзе, оставшихся на горе и надеющихся на них, обо всем. Ей в голову не могло прийти, что она столкнется с ним здесь, да еще и так скоро. За все годы своей службы он и носу не показывал на поле боя, хотя и носил высокое звание. Она прибыла сюда в поисках Цай Цзина и его генералов и обнаружила, что один из них, Гао Цу, тот будто нарочно стремился вклиниться в каждую частичку ее жизни. Перед глазами возникло его узкое сморщенное лицо, и все, что он когда-то отнял у нее, скопившись внутри, превратилось в силу, которая могла бы сотрясти саму землю. Она оттолкнулась ногами и рванула к нему. За то мгновение, которое у нее ушло, чтобы преодолеть разделявшее их пространство, Гао Цу успел увернуться от ее стремительного удара, запустил руку в открытый ларец и что-то выудил оттуда. Линчун не разглядела, что он достал, да ее это и не заботило. Она позволила силе прорваться сквозь нее, обратилась ко всем известным ей навыкам совершенствующегося с одной единственной целью – отправить его к праотцам. Стоило ей только подойти ближе, чтобы покончить с ним, как Гао Цу бросился на нее, выставив вперед руку. Удар, точно громовой раскат, эхом отозвался в каждой клеточке тела Линчун, словно она ударила в гонг голой рукой со всей силы, на какую была способна. Эта мощь отбросила ее от него, вжимая в стену шатра, ее кости болезненно затрещали. Как же это? Гао Цу не мог. Он не мог победить ее, он никогда не был способен на такое, она дважды доказала это, ведь только благодаря чужому вмешательству и своему положению он сумел отнять у нее все. Теперь он нависал над ней, его лицо озаряла мерзкая улыбка, и Линчун могла разглядеть все его зубы. Она попыталась подняться и не смогла. Попытка сделать вздох также не увенчалась успехом, ее грудная клетка отказывалась работать. Гао Цу глазел на нее сверху вниз, затем удовлетворенно глянул на что-то у себя в руке и сказал: «Все, как я и заслуживаю. Ну, попробуй теперь приблизиться ко мне, наставник по боевым искусствам». Она и подумать не могла, что ее звание может звучать как издевка. Линчун взглянула на его руку, потом на него самого, и куски мозаики в ее голове медленно сложились в единую картину. Божьи зубы. Цай Цзин создавал божьи зубы. А Гао Цу, теперь он стал богом. Она почувствовала артефакт, его безудержную пульсирующую силу, стократ превосходящую ту, которую Луда могла извлечь из собственного божьего зуба. Ошеломительную, безмерную, разрушительную. И вся она была сосредоточена в руках Гао Цу. Он мог прикончить ее прямо сейчас, раздавить, словно букашку. Но он предпочел не пользоваться божьим зубом. Вместо этого он взглянул на нее, ухмыльнулся и занес ногу, чтобы ударить ее по ребрам. Все попытки восстановить дыхание были прерваны. Ее концентрация нарушилась, а навыки совершенствующегося оказались ничтожными перед силой, которая теперь была подвластна Гао Цу. В центре шатра что-то громыхнуло. Гаоцу оступился, будто его ударили со спины. «Командующий!» — яростно прокричал кто-то приказным тоном. Гаоцу виновато вздрогнул и оглянулся. В центре шатра Луда раскрутила свой посох, из ее божьего зуба вырвалось больше силы, чем Линчун доводилось видеть прежде, разрушительная мощь, грозившая снести ее с ног. Она яростно взмахнула посохом, и на стены шатра обрушился страшный вихрь, вырвав из них куски полотнища и открыв вид на голубое небо. Цай Цзин нырнул за стул, прячась от поднятого ею вихря, что уже успел потрепать его бороду и наряд. Именно он издал тот крик. В другом углу Линчун приметила Лу Цзюньи, та каким-то образом вновь оказалась рядом с ними и сейчас тоже пыталась спрятаться от гнева Луда, прикрыв голову руками. Несмотря ни на что, Луда продвигалась вперед, она явно боролась с собственной силой, но ее глаза и руки нацелились на ларец в центре шатра, на ларец, из которого Гаоцу выудил божий зуб. Линчун внезапно вспомнила о задании. Ее личная месть затмила все, ради чего они пришли сюда, то, что они должны были сделать. Ей удалось чуть приподняться, чтобы прерывисто вздохнуть. Ее меч потерялся, когда она упала, но она не стала тратить время на его поиски. Гаоцу кинулся к Луда, которая героически в одиночку пыталась выполнить задание. Он убьет ее. Линчун молила свое искалеченное тело о последнем приливе сил, любых внутренних резервах, до каких она могла дотянуться. Она оттолкнулась от земли и встала между ними. На один миг ей показалось, что она не успеет, что у нее ничего не получится и Гаоцу убьет Луда. Затем его атака достигла цели. Но вместо того, чтобы отбиться от нее, Линчун прикрыла собой Луда и создала вокруг них защитный пузырь, как тогда в Бянлине с Уюном. На этот раз у нее это вышло более гладко. Удар Гаоцу отбросил их назад, они стукнулись друг о друга и свалились на землю, потеряв равновесие, но все же большая часть энергии атаки прошла мимо них. От шатра оторвалось еще больше кусков, а мебель Цай Цзина разлетелась в щепки. «Он не может это контролировать», — догадалась Линчун. «Гаоцу не может это контролировать». Хотя в каком-то особом контроле он, пожалуй, и не нуждался. Ему нужно было лишь ударить их с нужной силой нужное количество раз. Луда ухватилась за Линчун, помогая подняться им обеим, мужественно встала на ноги, приняв устойчивое положение. То же самое сделала и находившаяся рядом Линчун. Они встали плечом к плечу, поддерживая друг друга. Гаоцу рассмеялся, громко и протяжно. Он торжествующе задрал к небу руку с зажатым в кулаке божьим зубом и обрушил его мощь на них. Лу Цзюньи присела возле стены шатра, ярость битвы бушевала вокруг нее, в ее голову, плечи и ноги то и дело прилетали шальные удары, вынуждая ее падать и кричать от боли. Развернувшийся хаос заглушал все звуки. Она никогда не думала, что ей доведется воочию узреть битву богов. Впервые в жизни она столкнулась с такой силой, как у Гаоцу. Это все из-за божьих клыков, и это ее рук дело, она создала их, создала его. Вопреки всем ее сомнениям, эликсир подействовал. Во всяком случае, он действовал дольше, чем предыдущие образцы. Он работал. Ей трудно было в это поверить. Гаоцу вновь атаковал друзей Лу Цзюньи, и тем вновь каким-то чудом удалось избежать основной силы удара. Она не смогла бы сказать, как они это сделали. Половину шатра снесло в ходе битвы. Должно быть, к ним бежали другие стражники, но их наверняка отбросило в стороны. Цай Цзин корчился на земле неподалеку от нее. Лу Цзюньи поначалу и не заметила, что он ползет к ней, постепенно подбираясь ближе, пока его рука не вцепилась в ее предплечье, словно коготь, грозивший оторвать плоть от костей. Он дернул ее на себя и закричал ей в ухо. «Вы же говорили, что он сможет его контролировать». Лу Цзюньи повернулась к нему, совершенно потрясенная его словами. Как мог он говорить так, словно никогда не видел божьих зубов? Они этого и добились. Даже в случае с самыми слабыми из артефактов требовались годы тренировок, чтобы получить хоть какой-то контроль над ними. То, что она сделала, чего добилась, было именно тем, о чем он просил. Это был успех. Она сотворила именно то, о чем он ее просил. То была чистая победа. Но ему это было невдомек. «Это и есть контроль», — закричала она в ответ. «Просто его мощь слишком велика». Цай Цзин оттолкнул ее, пробурчав что-то вроде «Государь будет недоволен». Пусть это было и нелепо, но Лу Цзюньи могла поклясться, что голос Цай Цзина звучал жалко, растерянно, как у проигравшего. Она не понимала, почему. Он же получил свое оружие. Гаоцу убьет Линчун и Луда, а затем и их друзей, станет богом во плоти, А Цай Цзин же? Цай Цзин пополз к ларцу с божьими клыками. Тот опрокинулся на бок, а выпавшие бесценные кусочки теперь блестели на земле. Он что-то пробормотал себе под нос, но ей не удалось разобрать, что именно, а после снова, и на этот раз она его расслышала. «Я все исправлю, все будет исполнено, государство все запомнит, он собирается исправить». Цай Цзин полз к божьим клыкам, озарение обрушилось на Лу Цзюньи, причинив ей боль. Цай Цзин не пил эликсир, а значит, не мог завладеть божьим клыком, тот вмиг поглотил бы его без остатка. Артефакты могли понадобиться ему лишь для одного, того, чем он угрожал Лу Цзюньи в случае ее неудачи, объединить силу двух клыков, как это провернул Лин Чжэнь, и устроить великий пожар, который сотрет с лица земли все вокруг, его армию, болото, гору Линшэньба и ее обитателей, а заодно, в качестве сопутствующего ущерба, и приличный кусок окрестных земель. В другой части шатра бушевал ураган битвы, ее участники не обращали внимания ни на Лу Цзюньи, ни на Цай Цзина, человека, который задумал убить их всех. Лу Цзюньи неосознанно двинулась в его сторону, давно выработанная сдержанность замедляла ее. Вспомнив о верности, положении и власти государства, она испытала внутреннюю борьбу. Она не была уверена, что у нее хватит духу на это. Вот только, Цай Цзин отныне не имел над ней власти. Она была уже мертва, а он был никем. В памяти вновь пронеслись слова, сказанные Лин Чун на последнем занятии по рукопашному бою. Это было так давно. Контроль, который вы обретете над собой, несомненно, поможет вам выйти победителем из любой трудности, с которой вы столкнетесь. Ее руки-ноги отозвались, и она приготовилась выполнять давно отработанные приемы, плавные и выверенные, мышцы все еще помнили учебные бои и упражнения, движения, доведенные до совершенства на тренировочной площадке, но которые почти никогда не применялись против реальной угрозы, вплоть до сегодняшнего дня. Цай Цзин по-прежнему находился близко. Лу Цзюньи, оперевшись руками о землю, перевернулась и замахнулась ногой. Удар был исполнен идеально, с отточенной техникой, такой снискал бы похвалу любого наставника по боевым искусствам. Она развернула ступню и заехала каблуком прямо по лицу императорскому советнику, человеку, выше которого стоял лишь император. Цай Цзин отлетел, точно тряпичная кукла, болтая конечностями, после чего рухнул на земь, затормозив о землю. Его руки дернулись, он попытался подняться, сплюнув кровь из разбитых губ. Лу Цзюньи поглядела на результат своих действий. Все ее тело оцепенело от шока, но не успел Цай Цзин хоть как-то отреагировать на это, как битва позади них достигла нечеловеческих масштабов. Лу Цзюньи лишилась чувств и перестала видеть что-либо. «Нужно атаковать его в ответ», — прокричала Луда. «Сестрица, ты так долго не продержишься». Лин Чун и сама прекрасно это понимала. Усталость уже брала свое, она чувствовала, как тело перестает ее слушаться, пока Гао Цу обрушивал на них удары. Они с Луда вновь объединили силы, так слаженно, как только могли, но и этого оказалось недостаточно, чтобы противостоять ему на равных. «Ты что, думаешь, что я этого не хочу?» — выпалила Лин Чун, отбивая очередной смертоносный удар. «Это же Гао Цу, он ведь ты и сама помнишь, ты не можешь думать об этом сейчас!» — крикнула Луда. Лин Чун мысленно возмутилась, ведь как та могла ожидать от нее иного, но затем до нее дошли слова Луда. Месть, ее месть по-прежнему пожирала ее изнутри, но сейчас она должна была отпустить ее. Пока что, на сегодняшний день, чтобы защитить их гору, мощная аура артефакта Гао Цу вспыхивала и мерцала, то нарастая, то стихая. Не так, как в случае с обычным божьим зубом, она была гораздо чувствительнее. Луда вытянула руку, схватила ее за плечо и, встряхнув, выкрикнула что-то вроде Линшэньба. В голове Лин Чун вдруг вспыхнули воспоминания о разрушительном, смертоносном выбросе энергии, который устроил муж Фань Жуй тогда в Бянлине перед тем, как его прервали. Вот только то, что учинил сейчас Гао Цу, казалось совершенно иным, не таким сильным и бесконтрольным. Но что если бы она могла сделать это еще более неконтролируемым? В тот же миг она поняла, что должна сделать. Ей нужно было не только отпустить свою месть, ей нужно было отпустить Гао Цу, позволить ему свободно уйти невредимым, не посчитавшись с ним за все, что он сделал. Она не должна была сражаться с ним. Это было одновременно и самым трудным, и самым легким, что ей когда-либо доводилось делать, ведь как бы ни жаждала Лин Чун заявить о своих правах, Луда была права, ее месть ничто по сравнению с защитой Линшэньба. Она отбила очередной удар Гао Цу, а после повысила голос и вложила в него столько язвительности, сколько только могла из себя выдавить. «Ты не можешь убить нас, командующий!» Она прокричала его звание с такой же издевкой, с которой он произнес ее титул, и даже больше. «Такую силу к рукам прибрал, а совладать с ней не можешь. Даже с этим божьим зубом ты лишь жалкий трус, трусливый слабак». Гао Цу заревел от гнева и вновь бросился в атаку. В этот раз Лин Чун едва удалось отбиться. «Сестрица, какого черта ты творишь?» – зашипела Луда. «Верь мне», – сказала ей Лин Чун, а затем вновь повысила голос, ее сердце забилось быстрее. «Господин командующий, который даже сражаться не научился, даже божий зуб пришлось раздобыть, чтобы против меня пойти, а все равно победить не можешь, ничтожество». Она не была до конца уверена, что это сработает, но божий зуб Гао Цу вроде как и вправду запульсировал в унисон с его яростью, поскольку он втягивал все больше и больше силы, больше, чем был способен вместить в себя, больше, чем мог контролировать. Еще тогда, при первой встрече с Луда, Лин Чун учила ее, что один лишь божий зуб, ничто против дисциплинированного рассудка. Разумеется, тогда она не имела в виду столь мощный божий зуб, как этот. Ей оставалось лишь надеяться, что ее утверждение окажется справедливым и по отношению к нему.